Столешников переулок. Еще не было темно, но в Столешниковом, опережая сумерки, зажгли фонари. Дома, витрины, усыпанные снегом тротуары, залило зыбким светом. Дама шла по переулку, поглядывая на витрины. Рядом с ней резко затормозил автомобиль. Дама испуганно отшатнулась к витрине. Из машины вылез человек в кожаной куртке и армейской фуражке. «Гражданка, одну минуточку!» Он полез в карман, вынул красную книжечку. «ГПУ, вам придется приехать с нами». «В чем дело? Почему?» «Вы арестованы. Не заставляйте применять силу». Он схватил даму за рукав шубы и затолкал в машину, которая немедленно сорвалась с места.